Ерки. Опускавшиеся прямо на нас красные точки росли на глазах и превращались уже в небольшие кружки. «Времени не осталось. Решайте», — раздалось в наших головах. «Мы должны сделать это», — подал голос Тобиас. «Как иначе мы сможем бороться с контроллерами?» «Да вы с ума посходили», — бросил Марко. «Рехнулись». «Мне бы хотелось еще подумать, но сейчас не тот случай», — сказала Рэйчел. «Я за». «Твое мнение, Джейк», — повернулась ко мне Кэсси. Слова ее прозвучали так, будто мне предстояло принять решение за всех. Я задрал голову вверх. Корабли Йорков приближались, как их назвал Андалит, боевые жуки. Описывая круги, они спускались все ниже, как псы, почуявшие поживу. Затем посмотрел вниз, на распростертого у наших ног Андалита. Почему-то вспомнилась его семья. Узнают ли дети о том, что произошло с их отцом? Рядом стояли друзья. Обычно веселый и лишь изредка достающий меня Марка. Умненькая красавица Рэйчел и Кэсси, про которую всякий знал, что животных она любит больше, чем некоторых людей. Я перевел взгляд на Тобиаса, и у меня будто холодок пробежал по спине. «Мы должны это сделать», — сказал он. «Да, другого выхода нет», — медленно кивнул я. «Тогда пусть каждый из вас прижмет ладонь к грани ящичка», — прозвучали в наших голосах слова Андалита. Так мы и сделали. 5 ладоней легли на куб. Снизу его поддерживала 6-я, многопалая рука пришельца. «Не бойтесь», — по телу прошла мягкая и приятная волна. Почему-то захотелось рассмеяться. «А теперь идите», — сказал Андалит. «Только помните, никогда не оставайтесь в чужом теле более 2 земных часов. Никогда. В этом кроется самая большая опасность трансформации. Тот, кто задержится, попадет в ловушку и уже не сможет вернуть свое обычное тело». 2 часа, — подтвердил я. Внезапно разум Андалита содрогнулся от страха. Связанный с ним невидимыми нитями, я почувствовал, как по спине у меня ползет омерзительная каракатица. Глазастые рога пришельца были устремлены к небу. Похоже, кроме контроллеров, там был еще кто-то. «Виссер Третий, это он». «Что?» — я ощутил новый приступ страха. «Что такое Виссер? Кто это?» «Идите, бегите же. Виссер Третий уже здесь. Это ваш смертельный враг. Из Йорков только он один обладает даром трансформации. Тем же даром, что наделены теперь и вы. Бегите». «Нет, мы останемся с тобой», — решительно сказала Рэйчел. «Тебе может понадобиться наша помощь». В глазах Андалита мелькнуло что-то, похожее на улыбку. «Нет, спастись должны вы. Ради того, чтобы спасти свою планету. Йорки прибыли за мной». Мы подняли головы. Красные огни стремительно снижались. Но сейчас к ним присоединился 3-й корабль, огромный и черный. «Как же нам бороться с этими контроллерами?» — требовательно спросила Рэйчел. «Способ вы должны найти сами. Бегите». От силы, прозвучавшей в его последней команде, меня прямо-таки подбросило. «Он прав, бежим!» И мы припустили в ночь. Все, кроме Тобиаса, который склонился над Андалитом и поднял его руку. Другую ладонь пришелец положил Тобиаса на голову. Тот вдруг подпрыгнул и что из сил бросился к нам, спотыкаясь о торчавшие из земли обломки строительных конструкций. Сверху на площадку упал красный луч. Это был мощный прожектор одного из жуков. Луч осветил распростертого у своего корабля Андалита. Через мгновение вспыхнуло 2-е алое пятно. И небольшой звездолет пришельца засверкал, как ограненный рубин. В темноте я налетел на что-то и рухнул на землю. Нога до колена оказалась в красном круге падавшего из жука света. Я резко подтянул ее к себе, приподнялся и, обдирая ладони и колени об острые камни, на четвереньках устремился за друзьями. Впятером мы притаились за недостроенной стеной. Не хватало сил двигаться, не было мужества наблюдать за происходящим. Но и отвести взгляд от разворачивающейся картины мы тоже не смогли. Мы сидели и беззвучно смотрели. Жуки медленно снижались. Становилось ясно, почему Андалит так их назвал. По размерам они чуть больше его корабля и напоминали безногих тараканов. В носовой части, как глаза, виднелись маленькие иллюминаторы. По бокам торчали 2 длинных зазубренных уса. Антенны? 2 боевые машины Йорков приземлились по обеим сторонам корабля Андалита. «Разбудите меня!» – послышался прерывистый шепот Марка. «Этот кошмар уже начинает действовать на нервы!» Начал снижаться и 3-й звездолет, черный. «Не знаю, что случилось, Но мне становилось все труднее дышать. Я пытался набрать полную грудь воздуха и не смог. Хотел проглотить скопившуюся во рту слюну, тоже не вышло. О том, чтобы бежать, не могло быть и речи. Ноги стали словно ватные. От ужаса меня трясло так, как никогда в жизни. Такой же ужас я испытал, когда Андалит понял, что Висер Третий все-таки нашел его. Черный корабль завис над землей. Складывалось впечатление, будто Висер намерен опуститься прямо на проржавевший экскаватор. Но через секунду раздалось неприятное шипение, и его неуклюжая громада вдруг исчезла. Звездолет Висера Третьего больше всего походил на какое-то древнее оружие. Мне вспомнились средневековые рыцари с их огромными мечами, которыми так хорошо было сносить головы врагам. Корпус звездолета представлял как бы рукоять меча, от которого огромным трехгранным клинком выступала вперед, по-видимому, рубка. От кормовой части в стороны расходились два кривых, как турецкие ятаганы, крыла. Боевые жуки йорков казались по крайней мере раз в 10 меньше. Клинок Виссера Третьего плавно опустился на землю. Открылся люк. Я едва успел прикрыть ладонью рот, готовый завязать Кэсси. Со свистом, рассекая воздух, из люка посыпались существа. Нет, это были даже не существа, а настоящие ходячие оружие. Они стояли на двух ногах и имели две очень длинные руки. Их кисти и локти щетинились искривленными лезвиями. Лезвия торчали и из вывернутых назад коленей. Еще два широких лезвия свисали с кончика хвоста. Ноги напоминали чудовищные лапы тираннозавра. Но прежде всего вас поразила бы голова, длинная змееподобная шея, загнутый клюв беркута вместо рта и трехрогий – это были скорее кинжалы, а не рога, лоб. «Контроллеры с Хорг-Башира» – вдруг раздалось у меня в мозгу. Раздалось едва слышно, будто сквозь далекий стон. «Вы слышали?» – негромко спросил я. Рэйчел кивнула. «Хорг-Баширцы – неплохой народ, несмотря на устрашающую внешность». Вновь послышались слова Андалита, но йорки превратили их в своих рабов. Теперь у каждого в мозгу сидит по йорку. Их можно только пожалеть. «Как же пожалеть?» – мрачно проговорила Рэйчел. «Да они просто машины, созданные для убийства. Вы только взгляните!» Но наше внимание уже привлекла новая фигура, которая выскользнула из люка и с мерзким шлепком плюхнулась на землю. «Это Стексона», – пояснил Андалит. «Мне стало понятно, что он хочет успеть рассказать нам как можно больше, подготовить нас к предстоящему». «Тексонцы – настоящие дьяволы. Пожалуй, – пробормотал Марко, – об этом я и сам бы догадался». Тексонцы представляли собой гигантских многоножек, раза в два больше взрослого человека. Они были такие толстые, что если бы кому-нибудь пришла в голову мысль обнять тексонца, то обхвата рук не хватило бы и наполовину. Сомнительно, чтобы у кого-то появилось такое желание. Несколько дюжин ног поддерживали нижние две трети тела тексонца. В верхней части ряды конечностей были короче, каждая из ног заканчивалась рачьими клешнями. Отвратительный бугор, служивший, по-видимому, головой, украшали четыре глаза, тусклым красноватым блеском напоминавшие куски мармелада. На верхушке бугра прямо в небо щерился сотни тонких зубов круглый рот. Высыпавшие из клинка контроллеры мигом, как хорошо тренированные десантники, рассредоточились по стройплощадке. Каждый держал небольшую, похожую на пистолет штуку, по виду явное оружие. Через минуту они окружили корабль Андалита. Внезапно один из хорг-баширцев направился в нашу сторону, сделав несколько гигантских шагов. Он остановился прямо у нас над головами. В эту секунду я отдал бы все, чтобы раствориться в серой пыли, забиться в какую-нибудь нору. Я заметил побледневшее лицо Марко. Глаза его дико расширились, губы растянулись. Марко не улыбался. Это было выражение смертельного страха.